и все одинаково без документальных обоснований, без ссылок на документы и архивные источники. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Милорд, свершилось. Петр I принял титул императора. Россия стала империей. Логичный вывод из того, что этому монарху удалось достичь. Я надеюсь, поздравительные письма готовы? Не извольте беспокоиться, мы не задержимся с ними. Кстати, еще одна небольшая петербургская новость. Внебрачный ребенок у царевны Прасковьи. Любопытно, но так ли важно? Думается, да, потому что отец ребенка Иван Дмитриев Мамонов, член военной коллегии, тот, что писал устав русского войска. Вот именно, милорд. И что же? В этом деле замешано слишком много и слишком влиятельных сановников. Даже так. Но кто именно? Сообщил императору о рождении ребенка Павел Ягужинский. Их разговор оказался очень продолжительным, если иметь в виду нетерпеливый характер Петра. Ребенок, естественно, мужского пола? О, да. После Ягужинского в спальню царя были вызваны сам Меншиков, покровительствовавший этой связи, любимый денщик Петра Василий Поспелов, в доме которого происходили их свидания, кабинет-секретарь императора Алексей Макаров и даже Остерман. И все они причастны к истории царевны? Как нельзя более. Это становится по меньшей мере любопытным. Но что же дальше? Для Остермана и Алексея Макарова все закончилось, по-видимому, крупным разговором. Меншиков понес физическое наказание от руки царя. Хуже всех пришлось Василию Поспелову. По утверждению нашего министра, он был трижды пытаем в спальне императора. Полагаю, виновные в соучастии не понесли сколько-нибудь серьезного наказания? Вы правы, милорд. Несмотря на пытки, Василий Поспелов на следующий же день стал пользоваться снова расположением царя. Впрочем, его связь с царевной была самой тесной. В каком смысле? Поспелов женат на дочери Ивана Дмитриева Мамонова от первого брака. Причем свадьба состоялась совсем недавно. Это можно считать платой отца за покровительство в его отношениях с царевной. Тем не менее, наказание, и жестокое, состоялось. Его жертва — слуга Поспелова. Он приговорен к каторге. Это не имеет значения. Меня интересует во всей этой истории только позиция Меншикова. А она осталась неизменной. Вы так полагаете? Позволю себе усомниться. Министр писал о подозрениях, возникших у царя в связи с финансовыми злоупотреблениями Меншикова. Я бы затруднился, милорд, определить действия Меншикова как злоупотребление. Скорее, это хищение и в совершенно неслыханных для государственного сановника масштабах. Его владения исчисляются сотнями деревень, десятками городов, тысячами арпанов земли, не говоря о дворцах, поместьях, драгоценностях. Арпан — мера земли, равная гектару. По-вашему, все это могло произойти незамеченным со стороны Петра? Это при его-то наблюдательности и подозрительности? Ни в коем случае. Петр просто не обращал внимания. Об этом и речь. Просто не обращал внимания, а теперь счел нужным обратить. Следовательно, существуют причины, которые побудили царя изменить свою тактику в отношении Светлейшего. История с Монсом, несомненно, сделала свое дело. Любовник императрицы. Прошу прощения, сэр. В связи с новыми событиями имеет смысл вернуться еще раз к этой пикантной истории. Итак, как она выглядела в общеизвестной интерпретации? Милорд, о какой интерпретации может быть речь? Факты говорят сами за себя. Не имею ничего против. Давайте разберемся в фактах. Вильям Монс, брат фаворитки императора Петра. Служил в армии. Участвовал в битвах при Лесной и под Полтавой. Храбр, ловок. в 1711 году обратил на себя внимание императора и стал его адъютантом. Сколько лет прошло после разрыва Петра с его сестрой?